Глава первая. Проверяя электропроводку, обесточь электропитание. Плакат по технике безопасности. Короткое замыкание в линии, что питало лабораторию новых систем, произошло в 3 часа ночи. Автомат релейной защиты на энергоподстанции Днепровского института системологии сделал то, что делают в таких случаях все защитные автоматы. Отключил линию от трансформатора, зажег на табло в дежурке мигающую красную лампочку и включил аварийный звонок. Дежурный техник-электрик Жора Прахов звонок выключил сразу, чтобы не отвлекаться от изучения пособия для начинающего мотоциклиста. Жоре предстояло сдавать на права. А на мигающую лампочку посматривал с неудовольствием и ожиданием. Обычно местные замыкания в лаборатории устраняли своими силами. Поняв примерно через час, что ему не отсидеться, техник закрыл учебник, взял сумку с инструментом, перчатки, повернул на двери жестяную стрелку указателя к надписи.